было и огромное количество маленьких пакетиков, каждый обернут мягкой ватой и перевязан резинкой. «Смотрите», — сказал он, — «на руки, изваянные мной. Учитесь, пока есть время. Если бы вы прикоснулись к изваянным мной лицам, это научило бы вас гораздо большему, но и руки заставят вас признать, что моя легкая линия не имеет ничего общего со скульптурной. Уберите чайные чашки, уберите все со стола, очистите его. Вы завариваете слишком слабый чай». Одну руку за другой доставал Владислав из пакетиков и клал перед Марией, и она рассматривала их в наступившей тишине. Руки были невероятно красивы. Робкие руки, жадные руки, руки отталкивающие, умоляющие, прощающие, руки, выражающие гнев или нежность. Она поднимала их одно за другой. Была уже довольно поздняя ночь, и Мари наконец сказал: «Да, я понимаю». Немного помолчав, она продолжила: «Здесь есть все, и сострадание тоже. Владислав, могу я задать вам один вопрос? Там, в поезде, во время вашей длительной поездки, вам не жаль было эти руки и эти лица, которые вы называете сырьем?» «Нет», — ответил Владислав, — «у меня нет времени, ведь я вам сказал, я их знаю. Я забыл мое собственное лицо, оно уже использовано». Мари выключила плитку, на которой уже кипела вода. «Итак?» — спросила она. «Я должен продолжать работу только на основании своих собственных знаний, своего собственного понимания. Но я не смог еще воплотить лицо смерти, не смог достаточно хорошо понять его. И знаете почему? Оно слишком очевидно. Ну а смерть? Это он или она? Во всяком случае, это вызов, который в самом деле интересует меня. А что знаете вы о смерти? Что вы о ней думаете? Постигло ли вас в жизни хоть однажды какое-нибудь большое горе?» «Владислав», — сказала Мари, — «знаете ли вы, что уже 3 часа ночи?» «Это ничего не значит. Ночи надо использовать для работы. Чувствую, моя дорогая подруга, вы не очень много думали о лице смерти. И знаете почему? Потому что вы не живете изо всех сил, непрерывно, в ощущении собственного триумфа, который низвергает ее прежде, чем наступит смертный час, который предвосхищает ее и пренебрегает ею. Я всегда бодрствую, всегда. Даже и в своих коротких снах я продолжаю трудиться, постоянно трудиться. Ни одной минуты нельзя терять». «Да, Владислав, да», — согласилась Мари. Она очень устала. Уже не в силах сопротивляться своей усталости, она, посмотрев на Владислава, упомянула, что он наверняка был очень красив. Он серьезно ответил: «Очень. Я был так красив, что люди останавливались на улице, оборачивались и смотрели мне вслед. И я слышал, как они говорили: „Неужели это возможно?“» «Должно быть, это приносило вам большую радость». «Да, мне это нравилось. Я не мог от этого отказаться. Но все это, естественно, отнимало часть времени от моей работы. Я позволял чувству возобладать над собой. Я терял способность к наблюдению слишком часто». Владислав долго молчал, а потом сказал: «А теперь, пожалуй, чтобы завершить этот день, можно было бы подумать и о еде. Вы что-то упоминали о бифштексе?» Около 4 на пол в прихожей упала утренняя газета. «Вы устали?» — спросил Владислав. «Да». «Тогда я не добавлю слишком многого к уже сказанному. Только одно. И теперь, моя дорогая подруга, слушайте меня совершенно внимательно. Собственно говоря, речь идет лишь о следующем. Не уставать. Никогда не терять интерес к чему-либо, и особенно свою драгоценную любознательность. Не бывать равнодушным, в противном случае это значит умереть. Так просто, не правда ли?» Мари посмотрела на него, она слегка улыбнулась, но ничего не ответила. Владислав взял ее руки в свои и сказал: